это не то, что я. Это уже мое, солнечная моя, раненая ее. Передо мною нет, передо мною я. Синезеленая, синезеленая. Выбери утро мне, много набора на нет. Не говори не так, передо мною так. Синезеленая, белая, черная, волосы белые. Это не то, что я, это уже мое, солнечная моя, раненая ее. Передо мною нет, передо мною я, сине-зеленая, сине-зеленая. Синезеленая, выбери утро мне, волосы белые, волосы черные, волосы белые.